каждодневной близости эти его постоянные ухищрения, выбрать себе солнце посолнечнее, тень потеннее, стакан вина пополнее, последним достать мелочь при покупке мороженого, были замечены почти сразу. Каждый про себя удивлялся несоответствию страстности борьбы и жалкости добычи. Но Гарик так радовался всем этим незначащим мелочам, что остальные словно обиженно подумали: «А мы-то что, дураки, что ли?» Гариковые выигрыши стали вдруг казаться вожделенными, и в компании что-то неуловимо нарушилось, будто Гарик выпустил наружу злых бесенят. Первыми, как самые чувствительные и не умеющие сдерживать воспитанностью стыдное, дурное, пострадали дети. Всегда смирные Соня с Женечкой исступленно делили совочки и ведерки, злобно кричали друг на друга из-за места на подстилках, торговались из-за конфет, фантиков, камушков и, казалось, вот-вот начнут делить солнце. За детьми принялись предъявлять друг другу претензии взрослые, сначала вяло, потом энергично. С тех пор вместе надолго не ездили, только на несколько дней. Но Гарика и в эти небольшие поездки не брали. Придумывали предлоги или как-то незаметно собирались без него, не сговаривались специально, просто долго не могли решить, куда поедут, а потом вдруг молниеносно собирались, а ему не могли дозвониться. Ну, а в последние пару лет уже вообще вместе не отдыхали. «Смотрю я на ваш дом», — невнятно пробурчал Гарик, прожевывая буженину. «Неужели нельзя было пригласить толкового дизайнера? Просто или псевдоготическую избу? Это же неприлично жить в таком доме. Вкусы у всех разные. Выпьешь чего-нибудь?» — Нина заторопилась. «Я твою новую книгу дала почитать знакомому редактору из «Азбуки». «Ничего, ты не сердишься? Нельзя ничего ему делать в моем тексте. Они там в «Азбуке» издают всякое дерьмо. И что он сказал?» «Сказал здорово. Новое слово в современной литературе», — соврала Нина. Редактор вернул ей книгу без единого слова. Зато, кривляясь и гримасничая не только лицом, но и всем телом. Лицо Гарика вдруг стало нарочито безразличным, как бывает у мальчишек, старательно не поддающих вида, что им нравится девчонка. «Ах, вот как! А он зазнает, что у меня вышло три книги!» — совсем мальчишеским тонким голосом пропел он. Когда речь заходила о собственных книгах, кадык на его тонкой шее подергивался мелкими рывками, а в лице резко пребывала заносчивости от недоступного другим тайного знания. «Естественно, кто же этого не знает? Они еще будут гордиться, что были с тобой знакомы», — хмыкнула Рита, заглядывая на кухню с лицом, приобщенным Гарику и его тайному знанию. Простенькая круглолицая Рита в точности повторяла все Гариковы гримасы, как щенок, копирующий большую собаку. Выходило все точно так, только смешно. От любви к Гарику она как-то странно двигалась, по-петушинному высоко закидывая ноги и выкатив вперед грудь, будто всегда была готова подраться или, по меньшей мере, толкнуть и объявить дворовым голосом: «А ты кто такой?» «Привет, Нина, дай что-нибудь поесть». Нина протянула Рите аккуратный бутерброд. Гарик грыз буженину, выкусывая жир. «Фу, ест как», — подумала Нина. Рита влюбленно смотрела на мужа, готовая законспектировать каждое движение мысли. «Ну, Наташа, что вы с Бобой читали последнее время, что смотрели?» — поинтересовалась Рита тоном человека, не рассчитывающего получить ответ. А угощать чем сегодня будешь?